Дом оберполицмейстера. Дом, собственно, не представляет ничего особенного. Это не более как прочная постройка прошлого столетия, приспособленная для разных полицейских целей. Но любопытно, как возникла в Москве полиция. Об этом мы и поговорим несколько. Первоначальное учреждение московской полиции Карамзин относит к 1505 году. Из этого видно, что до нашествия татар и во время их владычества в Москве не было никакой полиции, да и не было ее нигде на Руси. Тип первоначальной полиции состоял из объезжих голов, бояр с подьячими, из решеточных приказчиков и из сторожей, которые ведали установленные по улицам решетки. Решеточные приказчики были начальники сторожей. Сторожа были сами обыватели, отправлявшие общественную земскую повинность натурой. Наказ того времени говорит, что боярин с подьячими и с решеточными приказчиками должны ездить по городу непрестанно день и ночь, а сторожа, расставленные в определенных местах, должны день и ночь непрестанно ходить каждый по своей улице и по своему переулку, подчиняясь непосредственно особым десятским, выбранным из среды их и решеточным приказчикам. Сторожа смотрели, чтобы бою, грабежу, корчмы и табаку и никакого воровства и разврата не было, и чтобы воры нигде не зажгли, не подложили бы огню, не накинули ни со двора, ни с улицы. Меры осторожного обращения с огнем были самые строгие. Так запрещалось сидеть поздно с огнем. Печи и мыльни, бани, запечатывались до нового указа, то есть они открывались в указанные дни. Что же касается до печения хлеба, варения пищи, то дозволялось то и другое только в особо приспособленных поварнях или, у кого их не было, в печах, построенных в земле, в огородах за дворами, защищая их крепко от ветра. Исключение делалось в пользу черных сотен людей, больных и родильниц. Людям черной сотни дозволено было топить свои печи в ненастные дни дважды в неделю, по воскресеньям и четвергам. Стрельцы и стрелецкий приказ в 1686 году служили исполнительной полицейской властью. Вот образчик, как при царе Михаиле Федоровиче в ночное время караулили в Кремле сторожа. Когда наступал 9 час вечера, или по тогдашнему 8 час ночи, тогда начинала стрелецкая стража перекликаться. Ворота Кремля затворялись зимой в 8 часов вечера и отпирались всегда после заутрени. Близ Успенского собора часовой страж начинал первый протяжно и громко нараспев возглашать «Пресвятая Богородица, спаси нас!». За ним второй возглашал «Святые московские чудотворцы, молите Бога о нас!». Потом третий «Святой Николай Чудотворец, моли Бога о нас!». Четвертый «Все святые, молите Бога о нас!». Пятый «Славен город Москва!». Шестой «Славен город Киев!». Седьмой «Славен город Суздаль!». И так поименуют Ростов, Ярославль, Смоленск и прочее. Первый снова восклицает «Пресвятая Богородица, спаси нас!». После этого, как первый страж, так и другие, чтобы не спать и не дремать до благовества к заутренни, пели в полголоса разные духовные молитвы. Самый памятный в числе полицейских чиновников был еще в старину на Москве земский Ярышко. Одет он был в красный и зеленый кафтан, на груди у него нашивались две буквы «З» и «Я», то есть «Земский Ярышко». Когда государь выезжал из города или шествовал в крестном ходе, тогда из них несколько человек с метлами и лопатами шли впереди всех, очищая дорогу. Кроме того, где происходили шум и драка, они всегда могли брать и отводить к суду беспрекословно. Первое основательное учреждение полиции совершилось при Петре Великом и первым московским оберполицмейстером был полковник Греков. В 1729 году в Москве учреждается полицейский драгунский эскадрон, и Москва делится на 12 команд, центральным пунктом которых назначается съезжий двор. Таких съезжих дворов построено было 12, и в каждом было 2 офицера, 2 урядника и 6 солдат с барабанщиком. Рогаточные караулы из жителей в то время оставались по-прежнему. При Петре III вместо оберполицмейстера было учреждено звание генерал-полицмейстера, но скоро это звание уничтожено, и в Москве с восшествием на престол императрицы Екатерины II восстановлен опять оберполицмейстер и введен следующий штат полиции. Один оберполицмейстер, один надворный советник, один асессор и один секретарь с канцелярскими чинами. Для посылок при московской полиции находилось 20 человек конных драгун. Из числа начальников полиции в век Екатерины был знаменит генерал-поручик Николай Петрович Архаров. Простое обращение с народом и особенное умение красно и в то же время понятливо говорить с ним облегчало Архарову его трудную обязанность начальника полиции. Архаров знал все до малейших подробностей, что делалось в городе. С изумительной быстротой отыскивал всевозможные пропажи, умел читать в чертах и выражениях лица приводимых к нему людей, нередко по одному этому решал, прав или виноват подозреваемый, и с помощью самых оригинальных средств обнаруживал самое сокровенное преступление. Архаров имел помощником некоего Шварца, одно имя которого держало в страхе всю Москву. В важнейших полицейских случаях Екатерина нередко призывала Архарова во дворец. Среди москвичей того времени пользовался недоброй славой так называемый «суровый архаровский полк», сформированный самим Архаровым. Имя Архаровца служит в народе и по настоящее время как синоним сорванца и пройдохи. Примечание. Полк этот дал ему император Павел, назначив его шефом полка. Полк помещался в Екатерининском дворце и составлял тогда московскую полицейскую стражу. Конец примечания. Архаров имел внешность крайне антипатичную, но был умен и проницателен. Вскоре после оказанных ему милостей со стороны императора Павла Петровича, он впал в немилость и был выслан в свое тамбовское имение, где прожил 3 года. В 1800 году он получил позволение жить в Москве, но уехал опять в свое тамбовское имение, где и умер в 1814 году. Подобно Архарову, деятельным и энергичным оберполицмейстером Москвы был и Шульгин. Место свое он занимал 10 лет и оставил после себя хорошую память очень во многом. Примечание: с 1814 по 1824 год. Конец примечания. Он сделал по своему ведомству множество полезных преобразований и учредил такие порядки по управлению, из которых многие остаются без изменения до сего времени. Сперва дом для оберполицмейстера находился при частном доме Мясницкой части. Настоящий дом приобретен от помещиков Кологривовых.